Почему старикам почет? Болгарская сказка. Один жестокий царь издал такой закон: всех старых людей убивать. Старики не могут ни жить, ни пахать, ни деревья рубить, говорил он, только дома сидят, хлеб даром едят, да под ногами путаются. И вот царские палачи засучили рукава и взяли топоры в руки. Всех стариков переказнили. Остался на той земле только один старик, отец одного боярина. Пожалел боярин старика отца, не выдал его палачам. Не выдал, а спрятал в тайнике и там кормил. Никто про него знать не знал, ведать не ведал. У жестокого царя был вороной конь, да такой норовистый, каких свет не видывал. Не то чтобы объездить его, но и подойти к нему никто не смел. Жила в царском дворце одна знахарка, хитрая баба. Расспросил ее царь, как объездить коня. А она ему в ответ: как объездить? А прикажи, государь, своим боярам свить аркан из песка. Заарканишь своего вороного коня песочным арканом, станет он смирнее овечки. Созвал царь всех бояр и объявил свою волю: завтра же доставьте мне аркан из песка, а если явитесь во дворец без аркана, я вас всех до единого переказню. Разошлись бояре, повесивши головы. Никто не понимал, как это можно свить аркан из песка. Среди бояр был и тот, кто спас от казни своего отца. Вернулся он домой, вот старик его и спрашивает: что закрученился, сынок? Боярин рассказал, чего требует царь. Только и всего. Ну, тебе бояться нечего. Завтра утром, когда вы все соберетесь во дворце, царь вас спросит: где аркан? А ты ему ответь: царь-государь, мы готовы свить аркан из песка, да не знаем, какой тебе надобен, толстый или тонкий. Дай нам образец. Сын исполнил отцовский совет. На другой день выслушал царь умную отговорку, наклонил голову и говорит: что правда, то правда. Надо бы вам дать образец, да вот только негде взять его. И не стал царь бояр казнить. А в то лето случилась великая засуха, какой на земле еще никогда не было. Все выгорело. И трава, и хлеба, житницы опустели, ни зерна не осталось на семена. Испугались люди, не умереть бы с голоду. Царю тоже забота немалая. Призвал он опять своих бояр и приказывает: слушайте царское слово, завтра же явитесь во дворец и доложите мне, где взять зерна на посев. А не то я с вас всех головы поснимаю. Вышли от царя бояре, сами не свои. Как быть? Нигде ни зерна, хоть шаром покати. И вот видит старик, тот, что жил в тайнике, сын его опять закручинился. Стал он сына расспрашивать, а тот ему в ответ: ну, отец, на сей раз и ты мне не можешь помочь. Почему? Да потому что во всей нашей земле нет ни зернышка. А царь велел нам, боярам, завтра же доложить ему, где найти семена на посев. Не бойся, сынок, вот вы завтра придете к царю, а ты присоветуй ему. Присоветуй, чтобы он приказал крестьянам разрыть все муравейники, какие только есть в нашем царстве. Там и найдут зерно, что муравьями собрано. На другой день крестьяне разрыли муравейники и в каждом набрали по мешочку крупного зерна. Тогда царь милостиво обошелся с боярином и спросил: Скажи, кто дал тебе такой мудрый совет? Не смею, государь. Скажу, прикажешь меня повесить. Говори, ни волоса не упадет с твоей головы. Тут уж боярин признался, что спрятал своего отца, а старик научил его отговориться от песчаного аркана и указал, где найти скрытое зерно. Вот тогда издали новый закон. Никто не смеет обижать старых людей, и когда они идут по улице, каждый должен уступать им дорогу.